Взгляд Грантая на мгновение прояснился. Он судорожно кивнул и зайцем рванул вперед. Сварог и сам не понимал, какого лешего ему понадобилось куда-то бежать. Просто будто толкнуло что-то в спину. Надо быть там, где капитан, и все. И опять. Коридоры, коридоры, трапы. Не споткнуться о Коммингс, не поскользнуться, не столкнуться с кем-нибудь из экипажа. Направо, вверх, люки, коридоры, коридоры. На Марсовую площадку они убежали аккурат к тому моменту, когда Даркская Услада нанесла ответный удар по неведомому противнику. Произвела залп четырьмя торпедами. Нереальное, фантастическое, но что ни говорить, чертовски красивое это было зрелище. Торпедная атака такой подводной лодки. Ярчайшие конусовидные лучи двух прожекторов лупили откуда-то снизу из-под днища Даркской Услады, разгоняли глубину и тьму и окрашивали мутную воду фосфорицирующий зеленый цвет. И в этом свете стремительно уходили вдаль четыре пенные струи, прямые, как стрела, мерцающие серебром, сходящиеся в одну точку, где-то на расстоянии лиги от корабля. Торпеды, нацеленные на нечто, затаившееся там, в вечном подводном мраке, разогнать которое прожекторам не хватало мощности. На все на это Сварог смотрел через иллюминатор. Был, оказывается, на Даркской Усладе иллюминатор, выпуклый, огромный, в полтора человеческих роста. Вот значит, что местные подводники называют Марсовой площадкой. Полукруглый обзорный отсек где-то в носовой части субмарины. Оба старых знакомых, Мина Лу и Дако Райми, находились тут же и на появление незваных гостей не отреагировали. Не до того было. Мина отдавала быстрые и отрывистые распоряжения в голосоотвод, выслушивала многоголосицу ответов и вновь приказывала. Растрепанный Дако возбужденно считал вслух, сжав кулаки и не отрывая напряженного взгляда от иллюминатора. 7, 6, 5. Торпеды давно ушли из поля зрения, будто растворились в кромешной тьме. И несколько ударов сердца, ничего не происходило. Напряжение в отсеке ощущалось почти физически. 2, 1, 0. В истинно черной глубине океана за иллюминатором вспыхнула ослепительная белая точка. Разрослась до размеров теннисного мяча, быстро налилась пурпуром, потемнела и погасла. «Попадание!» — вырвалось у Грантая. «Неизвестно!» — хрипло сказал Дако. «Мы уже дважды стреляли, и ничего!» Мина скомандовала в трубку. «Еще залп!» Палуба ощутимо дрогнула под ногами. «Еще 4 торпеды!» Оставляя за собой пенный след, рванулись в темноту. Дако Райми резко повернулся к Сварогу и Рошалю. Лицо его было мертвым. «Нападение!» — сдавленным голосом сообщил он. «Не каскад. Что-то другое. На приборах ничего нет. Но кто-то по нам стреляет». И вновь обернулся к иллюминатору. Гаркнул. «Мина! Пора!» «Лево руля! Курс 45! Быстро, мать вашу!» — крикнула Мина в голос отвод. — Погружение на 20, дифферент минус 20, полный. 4, 3, — вновь начал отсчет первый помощник. Субмарина клюнула носом и накренилась на левый борт. Где-то в глубине ее чрева приглушенно затарахтели, зачастили какие-то механизмы, очевидно отвечающие за обороты грибных винтов, потому как Даркская Услада явно набирала скорость, уходя вниз и влево. И вовремя. «Великий Тарос, смотрите!» Рошаль выбросил руку в сторону иллюминатора. Появился и пропал еще один теннисный мячик разрыва. И тут... Вот, опять схватился за голову Дако Райми. Значит, опять промахнулись. «Погружение на 30!» Из беспросветной мглы, из той точки, где взорвались торпеды, на Даркскую Усладу быстро, невообразимо быстро наплывало, расширяясь и раздуваясь, светящаяся фиолетовая масса, алчно шевеля мириадами то удлиняющихся, то укорачивающихся щупалец. Однако маневр Мини по уходу с линии огня дал результат. На этот раз неведомый противник промахнулся, и фиолетовый осьминог размером с 9-этажный дом пронесся выше и правее подлодки, едва не задев щупальцами борт. Разумеется, это был не каскад. И, разумеется, это не было порождением науки. Уж Сварог-то научился разбираться в таких штуках.